папа, рыдай в рай. Хули ты смотришь, давай усыпляй. Нас только два, никого рядом нет. Дави мне глаза, слоны не хотят. Лепи на брюхо, кислоту из банки. Сожги за гаража мои останки. Беспрестанно скулит, мочины еблет, череп расколот, но мозг не задет. Говорят, что все псы попадают в рай.